Псалом 141, 4 стих. Может быть, легче, братья, вам будет, если будете читать, или лучше мне читать в микрофон? Давайте я тогда прочитаю. Псалом 141, 4 стих, 2 полустише. «Никто не заботится о душе моей». О чем Давид переживал, братья? Когда он был в пещере, ему хотелось, чтобы был тот друг, который позаботился бы о его душе. Да? То есть, братья, несмотря на то, что Бог совершает заботу о нас, Господь так нас поместил в семью, в церковь, где необходимо оказывать попечение друг о друге. И тогда, когда нету тех, кто заботится о душах наших, это нам очень тяжело. Если церковь – это только место, где проповедуют, поют, говорят, организовывают что-то, но нет проявления заботы друг о друге, братья, это, конечно, печальное состояние этой церкви будет. Вспоминаю недавно, брат-служитель один говорит, так мне приятно было, говорит, я не привык, чтобы... привык, что ко мне в семью приходят, брат, посети, пожалуйста, у нас проблема, брат, побудь у нас, брат, помолись над больным, брат, приди, проведи курсы, брат, приедь, проведи беседу. А здесь приходит, говорит, служитель по местной церкви, и говорит, я хочу с вами побеседовать. Говорит, вот интересно, говорит, никогда такого не было, приятно. И беседует, какие ваши взаимоотношения в семье, как ты любишь жену, жена, как ты слушаешься? Потом, говорит, спрашивает жену, может быть, у тебя есть вопросы, может, найди некоторые? Он говорит, да, есть. Он говорит, выйди, пожалуйста, я хочу с женой твоей побеседовать. Говорит, мне вообще еще интереснее стало. Вот. Я так вспоминаю тоже эти моменты. Иногда членам церкви кажется, что у служителя вообще нет никаких проблем в семье. У него нет нужды, чтобы его... Какие, что беседовать? Какое попечение? Он только должен оказывать попечение. И как это приятно, когда есть служитель высший, или служитель по местной церкви, или тот служитель, который выше, там, за область, объединение, придет в семью, не только для того, чтобы тебя забрать на очередное служение, а просто побеседовать с детьми, с женой, с тобой, задаст простые вопросы, которые ты, может, сотни раз задавал другим, но он также задаст тебе. Наверное, братья, вам это знакомо, чувство радости, когда это было, да? И так Господь поставил нас, чтобы и мы оказывали это должное попечение. И правильно Рогозин говорит в книге, что члены церкви все могут простить служителю, кроме отсутствия заботы о их душах. То есть ошибки, неправильно сказал, многое другое. Но если человек, служитель безразличен к им душам, то трудно понять этого служителя, для чего он тогда взял совершать это служение. В 1 Царств, 25 глава, 26 стих, там Авигея говорит такие слова: «Жив Господь и жива душа твоя». Помните, кому эти слова были сказаны? Давиду. Давид идет для того, чтобы совершить справедливый суд, месть совершить. И здесь я скажу, что тоже, братья, проявляется попечение этой женщине о состоянии Давида. Помните, у него хорошее такое слово было. Разреши, я скажу слово. Он говорит, говори. И потом он благословляет ее за то, что ты, говорит, остановила меня, да? И я не совершил это мщение. Это в этом кратком слое, в этом кратком предложении, братья, я вижу как. Вот когда для меня Господь – это живой и действующий, тогда и моя душа будет жива. А когда для меня Господь – это уже никто, я сам отомщу, я сам не оставлю мочащего к стене, ну тогда Господь дает возможность идти нам тоже своими путями. Один из примеров, братья, мне понравилось, это было на Урале. Брат рассказывает такой пример. Выборы, не помню, в парламент или куда-то был выборы, и по-своему каждый депутат агитирует. И вот было объявлено, что у кого есть проблемы, вопросы, в такое-то время, в таком-то месте можно будет прийти и изложить свои проблемы. И мы все это учтем, постараемся решить. Ну, это такая кампания, предвыборная кампания. И к назначенному времени выстроилась целая громадная очередь. Вот. И, говорит, один из братьев подошел к служителю и говорит: у меня тоже есть желание пойти. Говорит: а тебе что надо? Говорит: а я ему хочу засвидетельствовать о Боге, благовествовать. Говорит, я стал в эту длинную очередь, смотрит еще один, и вдвоем они с братом. Отстояли полдня в этой очереди, ну и заходят. Депутат сидит, рядом секретари сидят, ну и спрашивают: что у вас? А эти люди, они привыкли как? Мне квартиру надо, мне надо то-то, мне решать проблемы много. И вот они приготовились писать. Так, садитесь, пожалуйста. Какая у вас проблема? Он говорит: никакой. Они же удивились, ручки оставили. А чего ж пришли? А мы хотим вам сказать о Боге. Они еще больше удивились. Ну, скажите. И они, говорит, кратко, где-то в течение 5-8 минут, кратко изложили им путь спасения. Что вы сейчас избираетесь на очень ответственное место. От вас будет зависеть не только ваше состояние, а всего народа, от вашего отношения к Богу, от вашего отношения к верующим. Закончилось это слово, и депутат так говорит: знаете, вы проявили попечение о наших душах. Мы с вами очень хорошо отдохнули. Благодарим вас. Говорит, все приходят только дай, дай. Говорит, единственно вы, кто проявил попечение о наших душах. Вот. Но это, братья, не только, ну, это как частный случай. Я думаю, что если бы сейчас задать вопросы, как, где мы должны совершать попечение, братья, это очень большая тема. Мужья за семьи ответственны, братья, чтобы совершать попечение. Ведь очень часто начинают попечение оказывать тогда, когда уже конфликты. А ведь приятнее тогда, когда намного раньше, когда смотришь, сын приходит и не хочет смотреть в глаза отцу. Ведь это же должен быть уже сигнал попечения, да? Найти время, побеседовать. Дочь пришла тоже. Или в карманах у дочери нашли какие-то картинки, или какая-то кассета с мирской музыкой, или еще что-то. Ну, много есть сигналов, когда очень серьезно надо вовремя оказать попечение, и вовремя оказанное попечение в семье дает потом добрые плоды. Попечение в церкви, попечение о неверующих, соседях наших, с кем мы общаемся, сотрудников по работе, все это тоже очень ответственное. Я только, братья, некоторые примеры скажу, а вы, наверное, их несравненно больше знаете. Мне очень нравится, как друзья у Неемана совершали попечение о его душе. Помните, сколько у него друзей было? Сначала маленькая девочка. Да? Как, с какой она любовью передал ему эту благую весть, что этот министр обороны собирается от маленькой девочки. По слову маленькой девочки идет к царю, царь на уровне дипломатической почты к другому царю пишет послание, и началось вот это вот все хождение, потом вроде неудачно. Вот. Потом у него еще друзья, помните, были? Слуги, да? И тоже мне так нравится, братья, какой момент. Уходит во гневе. Обычно, когда эти высокопоставленные люди во гневе, их лучше избегать. А есть друзья, которые не просто польстили. Да, да, мы знали, что он такой, это вечно они обманывают, здесь надо только с мечом сюда идти. А это были настоящие друзья. Настоящие друзья, братья, которые не льстят, а которые могут сказать правду, склонить к истине, сказать, помните, какими добрыми словами они начали? Отец наш. Ну, если бы трудное что-то сказали бы, я сделал бы. Помните, да, братья, не буду повторять это все. Скажу, что, братья, истинные друзья, которые попечение оказывают, это не льстящие люди, а люди, говорящие правду. Пусть это горькая правда, но правду. Как неправильно, когда люди попечение оказывают, тебе тяжело, ты пришел домой, поделился своей проблемой, и жена вместо того, чтобы тебе действительно помочь, она такое попечение окажет. Ах, да, да это родство такое, да, ты их только согреешь, ты их только вот, гладишь, а их надо взять построже, а у них дети... И, ну, представляете ситуацию, да? И начинаются междоусобные проблемы от жен. Вот. Насколько, братья, я скажу, приятнее тогда, когда как-то... Ну, примеров там вы, наверное, много знаете. Я вспоминаю, как-то жена рассказывала про свою мать. Говорит, тесть приезжает с какого-то молодежного общения, слово, столько покаявшихся, вот как на коне. Она раз и остужает его. Да успокойся, да неужели ты думаешь, ты такой гений? Да разве это от тебя только покаялись? И его раз на посадочку, а другой раз наоборот. Он приезжает такой подавленный, кислый, весь как помятый. Она, наоборот, находила такие искусные слова, да не унывай, да не переживай, все будет хорошо. И так доброе слово скажет, смотрю, окрыляется, ободряется, хочется опять жить. И как, братья, это надо умело это делать, и как хорошо, когда нашел добрую жену, действительно, которая может быть по-настоящему помощницей. Ну, много есть примеров. Даниил, вот о Новохудоносоре, о Валтасаре, да? Апостол Павел очень много попечения оказывал других. Для нас это знакомо. Следующее, братья, мы сами о себе должны совершать попечение. Да, братья, значит, следующий подпункт. Сами о себе совершать попечение должны. Братья, пресвитер должен заботиться о своей душе. Есть очень хорошее место в песне песней, в первой главе, не помню, там 4 или 5 стих, так сказано. «Меня поставили стеречь виноградники, но своего собственного виноградника я не стерегла». Да? Братья, если нам поручено совершать большое служение, то чем больше служений, тем больше нам надо проявлять попечение о своей душе. А в чем заключается это попечение? Мне очень понравилось, я сейчас дословно не помню, но Мюллер так писал в своих дневнике. Помните, Мюллер, который занимался приютами, говорит, у меня сегодня очень много работы. И учитывая, что работы с каждым днем увеличивается, я увеличиваю время, заботу о своей душе. Первые, не помню, сколько часов времени, я, говорит, провел в заботе о своей душе, чтобы изголодавшуюся бедную душу привести к Господу, чтобы Он ее напоил и удалил эту жажду. Братья, я представляю, что это тоже наши бывают проблемы. У нас удачно что-то произошло, удачная проповедь, удачный разбор, удачное некоторое служение, и мы думаем, что так оно всегда уже дальше и будет. Ведь у нас есть авторитет, у нас есть стаж, у нас есть опыт, и дальше идем по инерции, забывая о том, что, братья, постоянно надо поддерживать вот эти духовные силы и свою душу питать. Притчи, 21 глава, 23 стих. Притчи, 21 глава, 23 стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». И 15 глава, 32 стих. «Отвергающий наставление не радеет о душе своей, а кто внимает обличение, тот приобретает разум». То есть вот забота о душе своей, братья, это не только чтение, это и исповедание греха, это и следить за своим языком, что мы говорим, что мы делаем, это и отношения с соседями, это отношения на работе, и отношения с таможней, ну, на всех уровнях, братья, это или же будет духовный рост, или же будет наше угасание. Евреям 12 глава 3 стих, помните, там тоже сказано, как укрепляется духовная сила, вот на молодежном общении уже говорили об этом, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не мочь и не ослабеть душами вашими. Братья, есть место еще тоже, 118 псалом, 9 стих. Вы помните этот стих? «Душа моя непрестанно...» Прошу прощения, 118 псалом, 109 стих, да? Помните, как там дальше? «Душа моя непрестанно в руке моей». Да? Да. Вот слово «моей». Вам не кажется, что правильно было сказать «в руке твоей»? Нам кажется, что «в твоей». Нет, «в моей», братья. Не только «в руке Божьей». «В моей». И мне должна, я должен за это чувствовать. Вы помните этот пример, который много раз уже приводили, наверное, вы это помните, этот пример, когда одному человеку был подписан смертный приговор. И по ходатайству родственников царю, царь отменяет смертный приговор, но решил устроить такое вот насмешище для того, чтобы интересно было всем горожанам или жителям той местности. Сосуд или чашу, да, наполнить до верха вином, и он должен был ее пронести через площадь, при том условии, если он ни одна капля не выльется оттуда, да, вот, если хоть одна капля, значит смертная казнь. И вот он бережно взял, все смеются, все хохочут, а он идет, ни на кого не смотрит, только туда же, и потом его спрашивают: «А чего ж ты так бережно?» Говорит, как он сказал, что в этой чаще винов это душа моя там была, да? Или от этого зависела сохранность моей жизни. Вот, братья, тоже бережно, так же я считаю, что мы должны относиться и к себе, к своему состоянию. Сказано так, что если притупится топор и лезвие его, то много сил нужно будет. Да, но мудрость умеет это исправить. Помните этот смысл, да? То есть, братья, иногда бывает, что уже духовное наше состояние притупилось, где-то нет того близкого общения с Богом, где-то какая-то нечистота, говорит, ну ничего, пойду как прежде. А уже много силы надо, уже потеешь, оно не получается. Вот здесь очень важно, братья, вовремя следить за своим состоянием. А? Пойду, как и прежде, но не знал, да? Но не знал. Вот это, братья, кратко по этой части. Следующая по теме. Можете вопросы какие-то, братья, есть? Или что-то дополнить, пожалуйста. Значит, следующая тема – это практическая работа, братья, некоторые советы. Я не знаю, сколько времени будет возможность, но некоторые практические советы хотелось бы сказать. Такая уже новая тема – практическая работа. Работа служителя чаще всего заключается в том, что он должен говорить. Вопрос, в зависимости от того, как он говорит, что он говорит, зависит успех его служения. Братья, говорить – это работа или это не работа? Как вы понимаете? Говорить – это работа или нет? Да. Почему? А ему где-то только 4 было. А потому что надо очень много говорить слово в ответ. Хорошо, братья, если уже с детства он так понимает, а есть некоторые другие, говорят, хочешь быть пресвитером? Хочу. Да это там ничего работать не надо, а только говори. Если те, да? Вот. Работать не буду, а только говори. Хорошо, когда с детства понимают, что это очень ответственно, братья. И скажу, что вот как у врача есть очень большая ответственность, неаккуратно дал лекарство, выписал, и это может быть не лекарством, а может быть смертельной дозой, да? Вот и слово наше, насколько очень ответственно, потому что там вопрос касается уже не временной жизни, а вечной жизни. Дал неправильный совет, иногда просто поспешный совет, да помолись, и все будет хорошо. А на самом деле там совершенно нужно было очень серьезно вникнуть, разобраться в этих вопросах. Может быть, выяснить то, что не было сказано. Вот. И от этого тоже зависела духовная жизнь. Ну давайте, братья, коснемся немного. В связи с тем, что приходится служение пресвитера с нашими словами тесно связано, хочется прочитать три места. Луки, 7 глава, 40 по 43 стих. «Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Помните, братья, эту историю я не буду читать, только последний стих сказал. Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Хочу внимание обратить, братья, на последние слова. «Правильно ты рассудил». Второе место – это тоже Евангелие от Луки, 10 глава, с 28 стиха. Луки 10:28. «И Иисус сказал ему». Это законник, который, искушая его, спрашивал: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал». Правильно ты отвечал. Есть, братья, разница, да? Первое – «Правильно ты рассудил». Второе – «Правильно ты отвечал». И третье место – это Деяния апостолов, 18 глава, с 24 стиха. Тоже за неимением времени, братья, не буду все читать. Там говорится про Аполлоса, да? Ага, 25. «Он был наставлен в начатках пути Господня, горя духом, говорил и учил о Господе правильно». Первое, там сказано, что «правильно рассудил». Второе, «правильно отвечал». И третье, «говорил о Господе правильно». Братья, это очень ответственно в нашей жизни правильно рассуждать, отвечать, говорить о Господе правильно. Это мы, знаете, мне еще раз стало важно. Последний раз пришлось быть на похоронах. Много неверующих было. Как раз я прочитал биографию Валентина Фото, и после этой биографии, знаете, у меня постоянно я себя чувствую в деле благовестия каким-то очень виновным и чувствуем таким еще очень неподготовленным. И вот поручили проповедь, говорит: «Ваня, обрати внимание, здесь много неверующих». Ну, старался сказать проповедь для неверующих, а потом, знаете, отошел в сторону и так подумал. Вот если бы я был бы неверующим, покаялся бы я бы от этой проповеди? Наверное, нет. И думаешь, насколько это большая, братья, нам ответственность говорить правильно, говорить ясно. Потому что людям, которым нам приходится говорить, во-первых, это ответственность, потому что нам некоторым приходится говорить всего один раз в жизни. Они больше никогда не пожелают, может быть, услышать, или Бог не даст им возможность. С другой стороны, наше слово имеет очень большое значение. Когда мы правильно отвечаем, человек приходит, задает вопрос, и он нуждается, чтобы мы не просто философией ему какой-то занимались, какие-то примеры рассказывали, еще что-нибудь случай со своей жизни, а мы правильно ответить ему должны, ясно ответить. Я вспоминаю один раз, у нас каждый год, но на одном из представаний в конце года, когда я представал, служитель выходит, и церковь вся рассуждает. И наряду со всеми пожеланиями, которые было, мне такое было пожелание: «Ваня, у тебя есть одна проблема, что ты на все вопросы отвечаешь и никогда не можешь сказать „не знаю“. Наберись мужества, скажи „не знаю“, когда ты не знаешь». Я думаю, как эта церковь чувствует, братья, когда мы говорим в проповедь и знаем, что говорим, да? Или когда мы говорим, потому что просто надо говорить. Вот. Я вспоминаю, как Иван Петрович очень часто поначалу, как мы начали служение, говорит: «Ваня, ты можешь говорить яснее, ты можешь короче говорить и мысль более ярко сказать. Немцы, они вообще не терпят много воды». Я так представлял себя, как, знаете, бывало так, что у нас случилось одно мероприятие, сестры на кухне спрашивали, сколько будет на этой конференции. Ну, я говорю, ну, человек, наверное, 150, а приехало 200. Нет, не 200, приехало 300 человек. Она говорит: «Ваня, что делать?» Я говорю: «Налейте воды, сколько вы там, 10 литров борща, еще 10 воды, налейте все». Вот я так представляю, вот, наверное, так вот они и думают о нас, что когда нам не хватает, ведь иногда можно проповедь сказать очень ясно, выйдет человек, и там что не предложение, то мысль, то ясно изложенная мысль. А иногда бывает, говорит, думаю, что же, где же эта вода закончится? Когда же будет это зерно? Что же он хотел сказать, да? Вот когда, братья, это тоже нам, для нас это очень ответственно, чтобы людей не обманывать, которые приходят Иногда же бывает по несколько часов люди идут на собрание. Состояние здоровья у них слабое. Вот. Они, для них это подвиг прийти на богослужение и набываться многодетным семьям. И мы говорим, выслушаем слово Господне, а там ничего больше, кроме хорошего вступления. Вот. Вот. Так что, братья, здесь очень важно, как мы говорим, правильно ли говорим, и правильно рассуждать. Вот Господь ему так говорит, ты правильно рассудил, да? Правильно рассуждать. Помните, пример, хотел бы только один братец привести пример, это Иова и второй пример с Нового Завета, Ветхого Завета. Иова, 42 глава, 7 стих. Там есть положительный пример и отрицательный. Положительный пример или отрицательный, Господь сказал так. Господь сказал, вы говорите не так верно, как раб мой Иов. Помните, да, братья? Когда читаешь их, вроде они так за Бога заступались, да? Так защищались за Бога. И так его обвиняли, что он, наверное, согрешил. Кто-то сказал, наверное, они были баптисты. Вот что? Вывод. Раз больной, значит, согрешил. Вот. А Господь говорит, нет, вы не так верно говорите, как раб мой Иов. Иове Господь сказал, он не сказал ничего неразумного о Боге. Вот смотрите, Господь даже в беседе, Бог, смотря на Иова, когда на Иова смотрел не только Бог и дьявол, Господь дал такую оценку. Он ничего не сказал неразумного о Боге, да? Ничего не сказал. Это тоже, братья, если мы не можем сказать что-то разумное, я думаю, нам хоть вменится в праведность, если мы ничего не скажем неразумного, братья. Особенно, когда в нашей жизни бывают обстоятельства, которые мы не понимаем. Намного приятнее сказать, Господи, я просто этого не понимаю. И скажу, что, братья, бывает еще один момент, который мне тоже очень важен был в свое время. Вы помните, Асав в 72-м псалме, он так говорит. Я посмотрел на богатых, помните, да, в виде благоденствия нечестивых, мне трудно было понять в моих очах, как это все было, не напрасно ли я омывал в невинности руки мои, но есть там одно такое слово, но если бы я сказал так, то я был бы виновен. О чем это говорит? Значит, до тех не сказал. Значит, он в мыслях смотрел, не понимал, мучился в душе, ничего не мог понять, но не сказал. Но не сказал ничего неразумного, да? И не был виновен. Но если бы сказал, то он говорит, я был бы виновен природам сынов человеческих. Это, братья, даже когда мы что-то не понимаем, особенно в путях Божьих, не понимаем, братья, не спешить говорить то, что может быть не так верно, вот, чтобы потом Господу не пришлось говорить, вот иди, пусть за тебя помолятся, и тогда, может быть, я твою молитву приму, потому что это очень много зависит потом, когда мы говорим что-то, как Господь к нам относится. И Господь через апостола Павла Тимофею, служителю, дает такой совет. 2 Тимофея, 2 глава, с 15 по 18 стих, там «старайся представить себя Богу достойным», есть такое слово «верно преподающим слово истины». Помните, да, братья? Следующий подпункт, братья, это «знать правду». Знать правду. Братья, немножко хочется остановиться, особенно с учетом той молитвы, которая сейчас была. Давайте Исаия, 51 глава, я прочту 3 стиха, и у меня будет вопрос, братья. Какое обращение лучше? 51 глава, с 1 стиха, 1, 4 и 7. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». 4 стих. «Послушайте меня, народ мой, племя мое». И 7 стих. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой». Какое состояние более выше? Значит, здесь какое? Сначала стремящиеся, да? потом мой народ, и третье, знающие правду и в сердце закон мой. Я думаю, что третье, да, братья? Знающие правду. Братья, я хотел бы сказать, что знание правды, я больше бы даже хотел бы сказать, у служителя, попечителя должно быть не просто знание головное, умственное знание правды, вот как у Валаама, да, он тоже, он знал о правде, но у него не было познания или соединения с этой правдой, вот. Желание повиноваться этой правде. У служителя должно быть сначала, конечно, он должен знать эту правду, это знание должно быть в сердце, то есть оно должно быть познание, то есть тесное соединение с правдой. Почему, братья, это очень важно в нашей жизни? Правда – это очень важный момент в духовной жизни, потому что благодаря знанию правды или познанию правды мы спасаемся. Тогда как мы получили спасение? Мы узнали истину, да? Поверили в эту истину, мы ее приняли, и Бог нас спас. Это вот процесс первоначальный, когда мы к Господу приходим. И дальнейший духовный рост, он заключается в том, что мы узнаем, что Бог сделал с нами, сделал нас детьми своими, посадил на небеса, дал нам Духа Святого. Мы эту истину применяем в жизни своей, и в этом заключается духовный рост, и потом мы ее практикуем в жизни своей. Духовное падение начинается с чего? Когда мы начинаем верить в ложь. Практически мы настолько, дьявол нас запутывает в свои сети, насколько ему удается нас обмануть. Вот насколько он нас обманул, вот настолько он нас поймал. Он нас не может лишить спасения, он нас не может забрать это спасение, но он может предложить нам неправду, и если мы в эту неправду поверили и приняли, то здесь мы попались в сети дьявола. Попались на крючок. Ну, образно говоря, вот как рыбу. А то, что на голый крючок ты ее не поймаешь, да? Надо предложить приманку какую-то, она хватает приманку, а на самом деле там крючок. Вот так вот дьявол тоже обманывает сегодня людей. Он предлагает какую-то неправду, ложь какую-то предлагает, очень красивую, очень вкусную, похоть плоти, очей, гордость житейская, и на эту приманку ловит. И потом только истина, помните, Господь так говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Братья, это касается вопроса и спасения, и духовной жизни. Почему я это говорю за предыдущий случай о вашем брате, который в страхе находится? Я сразу вспомнил, у меня был такой момент, когда я в армию уходил. Мне очень хотелось верным Господу остаться, присягу не принимать. И я так представил такой момент. Я ухожу в армию, и меня, как Ваню Моисеева, начинают пытать. Мне казалось, что я уже чувствую запах этого шмаленого мяса моего, и я верность не могу оказать, я оказываюсь предателем. А предателем, значит, я никогда не смогу быть тем Божьим, служителем, я изменник. И дьявол мне так вот мучил вот этими страхами, что там будет топить тебя, там через тебя, ну, как у Вани Моисеева, и у меня то же самое, эти все страхи так надавили. Я мучился долгое время, пока месье не открыл это, и брат мне тогда сказал: «Вань, тебя просто дьявол мучит». Во-первых, Господь тебе не дал этого испытания. Те испытания, которые Он тебе сейчас дает, Он тебе дает силу. Если Бог допустит тебе то испытание, которое Ваня Моисеева, Он тебе для этого даст силу. Успокойся, доверься Богу и не мучай себя фантазиями, как тебя колят в сердце и жгут тебя или режут, и еще что-нибудь. И, братья, потом я заметил, сколько вот человек, который поверил в какую-то ложь, первое у него состояние – это состояние страха, как последствия. Вот сколько есть в церкви. Они поверили, что их может поймать маньяк, что их изнасилуют, да? Какое их состояние? Они живут в состоянии страха, да? И здесь надо две стороны. С одной стороны, отречься от этой лжи, исповедовать и раскаяться за то, что человек поверил в ложь. С другой стороны, вера в истине, познать истину, и она тогда делает свободным. Я говорил братьям тоже, мне вспомнил один момент, под Киевом был Служитель говорит, такое страшное у меня было состояние. Почему-то кто-то сказал, или я сам нашел около колодца, стоял, что у меня должна закончиться жизнь, я упаду в воду, и я умру. Именно в колодце упаду. И мне для вода, для меня было так страшно. Я, говорит, если купал ребенка, то я потом оттуда выбегал на улицу, у меня температура поднималась, я на морозе немного приходил в себя. Говорит, сколько братья не приходили, исповедуйся, кайся, в этих страхах нет. Пока, говорит, приехал простой брат и сказал, что ты поверил в ложь. Дьявол тебе внушил неправду, образно сказать, приманку, на которой крючок. Это эту неправду он тебе внушил, что ты умрешь от воды. В эту ложь ты поверил. И раз ты поверил в эту ложь, теперь дьявол тебя держит на кружке и мучает страх. Тебе надо раскаяться в этом и отречься от этой лжи. Говорит, как только я помолился Богу, поверил Господу, что Господь сохранит. Все, говорит, прошло, говорит, сегодня все благополучно. Наверное, и в вашей жизни, братья, может, бывали вот сомнения, уверенности в спасении в другом. И это очень важно нам, братья, самим вот верить в истину и внушать эту истину церкви. Правду внушать, говорить. Особенно в этом нуждаются жены наши. Вот, идут в роддом. Это же врачи искусны, что внушать страх. Да у тебя родится ребенок ненормальный, да ты не выживешь, да дети твои будут сиротами, да? И как важно укрепить веру жены. Да не бойся, есть Господь, упование, Господь знает. И тогда, когда человек верит Богу, все благополучно. Начинает верить ложь, в эту ложь, и обратите внимание, как тяжело самому человеку, да? Так что, братья, это очень важно, чтобы мы знали правду. Правда, она заключается в Священном Писании. Этой правде верили больше, чем анализам, больше верили, чем видимому всему, больше тому, чем говорят какая-то экспертиза всему прочему, верили Господу, верили обетованиям Господним, вот, отрицали всякую ложь, которая идет со стороны дьявола, нашей плоти, сомневающихся, как на общении молодежном. В первый день брат говорил, что здесь все верующие. Одни верят Богу, другие верят дьяволу, третьи верят в свои сомнения. Как Спешин говорит, некоторые так влюбились в свои сомнения, что их нельзя разубедить, что ты действительно спасен. Ему, как будто ему приятно верить, что он погибший. И как его разубедить, пока если он человек в истину не поверит. Братья, есть такая болезнь бесомания. В каждом видит бес. Да, вот видеть в себе и во всем бесом. Вот сейчас даже книги есть такие. Нам пришлось хорошего брата, ответственного за группу, отлучить. Вот начитался Ревекка Браун книги, может, вы читали. Вот во всем видеть бесов. Да, корова плохо дает молока, там бес, надо выгонять. Лопата, бес надо выгонять во всем, и мазать маслом, крестом, и вот тогда же дом каждый раз обходить. Ну, наверное, вы тоже читаете, братья. И тоже некоторые служители, которые подвязаются в этом, здесь очень важно, крайности не было. С одной стороны, что не верить, что бесы есть, а с другой стороны, в каждом проявлении что-то не в таком, видеть бесов, это тоже опасность есть. Так что... Никак его обходить не надо, братья. Братья, я представляю, тогда, когда нету веры, то будет, тогда и папа нужно будет пригласить с кадилом тоже. Уже, мне кажется, это недолго. Братья, следующее. Братья, следующее. Успокаивать сердца. Это тесно связано с этим. Успокаивать сердца. Успокаивать сердца. Послание к Филимону, 1 глава, 7 стих. Тобою, брат, успокоены сердца святых. Хорошо, братья, оценка дана этому доброму человеку. Мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Вы замечали, братья, что есть люди, появление которых уже всех будоражит? Достаточно, чтобы он только зашел. Его один взгляд уже напрягает. А есть люди, которым своим присутствием они могут успокаивать. Вопрос сложный на братском. Не напрягают какую-то ситуацию, а могут успокаивать. Оказывается, вопрос не настолько сложный, как вот казалось. Очень спокойно он объяснил, разъяснил. И вот спокойно успокаиваются сердца. Братья, успокаиваются сердца могут в личной беседе, когда с нами соприкасаются. Успокаивать сердца надо и в проповеди. Ведь как бывает иногда проповеди? Вот недавно слышал проповедь о последнем времени. Можно, братья, взбудоражить сердца святых проповедью о последнем времени? Можно, правильно? А можно успокоить? И начать 666, печать Антихриста, да вы все уже давно пропечатаны, у кого в паспорте там это вот штрих-код, это уже печать зверя, и бедная сестра, она, брат, там говорят, что где-то у вас там на Украине, она ж в обморок упала, ты тоже слышала, брат с Украины вдохновил ее, объяснил. Вот. И, братья, и можно так вот взбудоражить сердца святых. Вот. Или же бывают трудные экономические времена, тоже можно взбудоражить, а можно успокоить сердца святых. Я представляю, братья, что это очень ответственное служение. Для того, чтобы кого-то успокаивать, надо самому быть успокоенным. Не просто отрешенным и безразличным ко всему. Да ничего, да не переживайте, все будет хорошо. Братья, это не успокаивать. Неправдой успокаивать нельзя. Успокаивать можно только истину. Например, когда человек умирает, а вы ему говорите, да ничего страшного, все будет хорошо. Не надо ложью успокаивать. Успокойте на встречу с Господом, упованием на Господа. Да? Вот, это очень важно успокаивать. Иов в 21 главе, он там так говорит, выслушайте, это будет утешение мне. Да? Помните, братья, да? Выслушайте, и это будет утешением мне. Вот. Я думаю, что вы, наверное, тоже это замечали вот в личной беседе. Бывает, что сестра подошла и говорит, хочу побеседовать. Ну, хорошо, пожалуйста, какой вопрос? И сестра начинает рассказывать, 5, 10, 20, 30, целый час что-то рассказывает, и вот набираешься терпением, выслушиваешь, и потом говорит, ой, брат, благодарю, что мы с вами так хорошо побеседовали. Было у вас, наверное, тоже такое. Как хорошо, что мы побеседовали. Вот иногда человеку надо выговориться, дать возможность ему высказаться и внимательно выслушать. Конечно, тогда, когда человек тебе что-то рассказывает, а тебя на сон клонит, или ты зеваешь, или ты уже засыпаешь, она говорит, ну подождите еще немножко, я сейчас еще немножко доскажу, то, наверное, не успокоится. Да, братья, здесь помню, одну сестру спрашиваю, сестра, ну для того, чтобы ты была в нормальном состоянии, ну сколько еще к тебе ходить на посещение? Она говорит, каждый месяц. Каждый месяц. Так что, братья, хорошо, когда служитель своим присутствием может нести покой. Когда этот покой есть в семье у служителя. Помните, Господь так говорит, если будете входить в какой-то дом, и там будет сын мира, да, говорите, мир дому вашему. И мир почает на доме том. Такое впечатление, что это что-то такое ощутимое, да, братья? Почает, да? А если там нету, он к вам возвратится. Такое впечатление, что вы что-то вынули и что-то реальное даете, да? Но этот мир, братья, действительно это реально. И для того, чтобы его давать кому-то, или делиться с кем-то, его надо иметь самому. А для этого, конечно, как мы вначале сказали, что надо заботиться о своем духовном состоянии, чтобы этот мир иметь в душе своей. Мне понравился очень пример Чухонцева, он там рассказывает о своей жене Нине. Говорит, что часто дома его нету, а дети бывают балованы. И вот Нина уже говорит, жена не знает, ну что делать? И она вспомнила, что когда они были маленькими, то, говорит, были непослушными, мама встанет посреди комнаты, заплачет, Вот. И мы все, все, говорит, как наэлектризованные, все, сразу же начинаем все делать, убирать, подметать. Мамочка, что сделать, не плачь, все это вот. И нас начинаем успокаивать маму. И Нина решила так, говорит, тоже ничего не получается. Встала после комнаты и заплакала. Дочь подходит, говорит, мама, ты что, плачешь? Говорит, плачу. А что ты плачешь? Да вот о вас плачу. А, да, конечно. Плачь, мама, плачь. Сказано, плачьте о себе и о детях ваших. Утешила, да? Утешила. Так что, братья, это такой утешитель, не успокаивающий. Это уже у него спросите, не знаю сколько. 10, да? Так что следующий, братья, пункт. Понуждать войти в церковь. Понуждать войти в церковь. Евангелие от Марка, 6 глава, 45 стих. Марка 6, 45. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону. Понудил войти в лодку. Я образно хотел бы сравнить это. Войти в церковь. Здесь скажу, что, братья, есть две крайности. С одной стороны, понуждать и заботиться только о количественном, не переживая о духовном состоянии. То есть побыстрее, побольше, как в некоторых церквях бывает так. Ставят на церковь служителя кандидатуру какую-то. Вот. А братья и сестры говорят, что ну нельзя ж его, вот у него духовной жизни не видно, он не читает, у него молитвенной жизни нет. А служитель так говорит, ну что же он наделал такого, что мы не можем его принять в церковь? И такое впечатление создается, чтобы для того, чтобы не принять в церковь, он должен что-то такое натворить, чтобы его нельзя было в церковь. Братья, конечно, принцип должен быть другой. Он должен иметь жизнь, он должен что-то сделать для того, чтобы его принять в церковь. И для того, чтобы принять в церковь, он должен иметь жизнь. Но побуждать к этому, братья, я думаю, это хорошо. Чем побуждать? Начинать беседы. И мне приятно было, что у нас на совете братья говорят, ну что, Вань, давай пора уже начинать беседы с крещаемыми в будущем. Вот сейчас, говорит, уже с ноября месяца. Вот. Ну, начинается беседа сначала со всеми теми, кто еще может не покаявшийся, потом уже с покаявшимся, потом с желающими, но уже начинать систематически каждую неделю уже беседы. И я представляю, братья, это очень хорошо, когда мы видим, душа растет в молодежи, и что-то ему мешает, может, какой-то стыд, может, какая-то проблема греха, может, какая-то другая проблема. Вот недавно был вот в Одесском объединении в одной семье. И брат рассказывает, вот дочь уже вроде и возраст подошел, а в церковь никак. И говорит, я не мог найти доступ к ее сердцу. Приехал, говорит, служитель переночевать, он сразу к ней спрашивает, а чего ты? Она молчит. Говорит, можно с тобой побеседовать? Ну, пожалуйста. И она, говорит, открылась перед ним, говорит, и попросила прощения у папы, сразу же изъявила желание на крещение. И все. Кажется, небольшая мелочь, а вот найти подход, увидеть. А бывает же, эта мелочь настолько потом помешает, и человек приходит к выводу, у меня здесь ничего не получится. А мир тянет, мир влечет, и человек потом очень долго уходит в мир, и бывает, что очень надолго. То, ну, братья, здесь два таких крайности, как мы сказали, что лодка должна быть в воде, но вода не должна быть в лодке. Образно, да, если воду сравнить с этим миром, церковь в этом мире находится, все-таки стены или ограждения вокруг церкви, это должно быть очень надежно. Это самый страшный, братья, обман, это обман, когда обманывает церковь. Знаете, когда безбожники обманывают, мы к этому привыкаем. А представляете, вот мы должны, человек принимает крещение, а мы не уверены, что там есть жизнь. А мы его успокаиваем. Ничего, все хорошо, ты спасенный. И человек вскоре умирает. Он предстает перед Богом, и Господь говорит, отойди, я никогда не знал вас. А он скажет, ну как же, а у меня же такая-то церковь, совета церкви преподала крещение. Господь скажет, они тебя обманули. И, братья, вместо того, чтобы наоборот его взбудоражить, побеспокоить и сказать, да тебе надо же исправить, смотри, у тебя бездуховность, у тебя жизни нет, внешний вид тебе надо исправить, там семейное положение, неправда какая-то, еще что-нибудь, примириться, все. А мы его успокоили, и скажу, братья, если мы с этим с багажом его допустили до крещения, то после крещения он не будет исправлять это. Крещением мы как бы утвердили его и дали ему свидетельство, что у тебя все в порядке, у тебя все хорошо. Вот. Так что, братья, это очень ответственный момент. С одной стороны, чтобы нам не просто такие узкие щели ставить в церковь, чтобы там очень сложно было туда забраться, как брат один сказал, говорит, испытание перед крещением – это как будто испытание перед рукоположением. Оно неправильное тогда, когда такое завышенная планка. Но, с другой стороны, недопустимо неживых, мертвых принимать в церковь. Следующий, братья, пункт. Устали, наверное, я смотрю уже. Устали. Можно еще 10 минут, да? А следующее. Видеть, к чему идет дело. Видеть, к чему идет дело. Евангелие от Луки, 22 глава, 48-49 стихи. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему. Но, может быть, этот случай с учениками, они видели, к чему идет дело, но неправильно среагировали. Но хочу обратить внимание, братья, на эти слова, что служителю надо иметь предвидение, как мы уже немножко говорили, заранее предвидеть ситуацию. То есть в некоторых моментах говорит, ну ничего страшного, ну чего так, внешний вид, ну что есть такого? Братья, я тоже согласен с тем, что самая основная проблема – это не только внешний вид исправлять. В некоторых церквях смотришь, насколько отточены эти законы, что, конечно, там не прикопаешься в отношении внешнего вида. Но состояние то остается такое же, это всего лишь лицемерие, которым скрывается внутренняя испорченность. Понимаю, что, братья, хорошо тогда, когда человек, мы видим по внешнему виду, если он действительно неправильный внешний вид, в первую очередь побеспокоиться не в том, чтобы исправить только юбку, только лишь одежду, а побеспокоиться, почему он в таком состоянии, почему он так одевается. Ведь вы же заметили, наверное, есть некоторые члены церкви, их не заставишь одеваться скверно и плохо, да? А некоторых не заставишь хорошо одеваться. Почему? Состояние такое, вот помню, с регистрированной церкви пришла одна сестра, член церкви, там можно в брюках, пострижено, там накрашено, ну все можно. И как раз была у нас беседа о внешнем виде. Она прослушала эту беседу, вместе с мамой ушла домой и сказала, говорит, мама, здесь присутствует Господь. Я все поняла. Прошло уже около больше 5 лет, братья, никогда нет замечания к ней, несмотря на то, что в церкви есть те, которые намного хуже ее одеваются. Она говорит, я уже так была, я там уже жила. То есть состояние ее было на высоте, она поняла свое состояние, она поняла истину, и потом ее не надо ей говорить, одевайся. То есть, братья, вот во внешних проявлениях мы должны видеть не только внешнюю форму, а видеть, к чему идет дело. Например, молодежь вечерами хочет собираться, вместе время проводить. Ну, хорошо ли это или плохо? Ну, кажется, это мелочь какая-то, да? А все-таки, например, собираются вместе, но только чтобы не было... А кто там будет? Если там будет служитель, о, я тогда не пойду. Мы можем знать, к чему там идет дело? Или мы видим, кто идет на какую-то вечеринку вместе время проводить? И группа людей, которых там человек с духовной атмосферой, там будет он чужой. Мы же тоже можем видеть, к чему идет дело, да, братья? И скажу, что, братья, для нас тоже должно быть это очень важно. Иногда бывает само по себе неплохо, когда молодежь собирается, вместе время проводит. Но тоже мы должны видеть, к чему идет дело. Помните, Иисус тогда, когда ученики были в печали, что Иисус уходит, Он посылает, дает им Духа Святого. То есть он их утешает, он видит их состояние и заранее обещает и успокаивает их. В Ветхом Завете есть очень хороший пример. Помните, тогда, когда страж на башне вдруг увидел и говорит: «Братья, сюда посмотри, на меня посмотри». Как брат говорит: «А для чего я стою?» Да? Страж на башне, помните, увидел человека и говорит: «Бежит». И походка его, как походка Иуды, да? Или, помните, да, братья, да? То есть, братья, он не просто увидел гонца, он увидел его походку. Вот, братья, тоже для нас это очень важно. Он говорит: если это походка, значит, у него добрая весть. Если у него другая походка, это значит нет. И дальше, братья, для нас это тоже должно быть важно. Например, такой еще, братья, важный момент, что приходит время у некоторых служителей старости. Я представляю, но тоже, хотя здесь, может быть, пожилых служителей почти что нету, думаю, очень хорошо, когда они тоже видят, к чему идет дело, да? И вовремя готовят замену. Ведь есть церкви, где, смотришь, пожилой служитель и молодой очень хорошо сотрудничают. Я удивлялся, как это прекрасно получается, например, в Сибири, в некоторых других объединениях, там на Урале. Старый пожилой служитель, молодые растут, старый пожелает молодому, потом ответственность на него перекладывает, сам уходит на задний план официально, а на самом деле по мере своих сил продолжает помогать, и как это хорошо. А бывает же совершенно иначе. Пока я служитель, молодым места не будет, хода им не будет. Как у нас есть один руководитель оркестра, уже пожилой, ему за 80 лет, он так говорит, есть молодой, уже тоже растет, на курсах был, и вчера он так ему говорит: «Андрюша, меня до кафедры уже не допустят, я уже старый». Он недавно покаялся, хороший музыкант. Говорит: «Мне докажут, но это мое служение, ты, пожалуйста, не трогай. Без меня ни сыгрывок, ничего без меня, это мое служение». Ну а по старости он уже, ему за 80, ну понятно, на сыгрывках бывать часто тоже не может, но и без меня не тронет. Я думаю, братья, это нехорошо. Хорошо, когда у нас достаточно смирения, мы видим, к чему идет дело. А ведь как иногда бывает? Вот в одном месте, наверное, у вас, может быть, были такие моменты. Служитель говорит: «Братья, я уже старый, я пожилой, надо молодого избирать, усмотрите». Ну, братья приезжают, на церковь поставили. Ну, выйди, порассуждай. И церковь не думает: «Конечно, хорошо молодого». Вызывает его, говорит: «Брат, удовлетворили твою просьбу, избирали молодого, вот он теперь будет служить». «Ах так, я вам не нужен? Оказывается, вы вот какие!» И началась обида, началась болезнь, а у старых всегда есть свои сторонники. То есть он думал сыграть так на чувствах, что его будут уговаривать: «Ай, брат, да мы без тебя не можем, да ты оставайся». Вот, братья, конечно, это очень плохо, и хорошо, когда мы вовремя видим и не препятствуем тем, кто видим, что по способностям уже опережает, можем дать. Это, братья, не только время старости. Иногда бывает и в зрелом возрасте, в средних летах, а мы видим, что молодой, который растет и хорошо растет, он опережает меня по способностям, и Бог ему больше даровал способности. Нельзя задавливать. Нельзя отстранять, нельзя с собой прикрывать, лишь бы только себя утверждать. Это тоже очень важно. Ну что, братья, время остается нам помолиться. О чем хотелось бы помолиться? Если... Да, пожалуйста, братья, если есть вопросы, можем дополнить вопросы, что-то исправить. Согласны, братья, с тем, о чем говорили? Или, может быть, не все вмещается? Согласны, да? Хорошо, когда эти молодые... После обеда хорошего, так, согласны, да? И, братья, наверное, вы тоже замечали, ну, может быть, это немножко не по теме, или хотя пасторское служение, здесь все, наверное, по теме, здесь такая обширная тема. Я обращал внимание, что когда начал совершать служение в Казахстане, в Совете я был самый молодой по возрасту. А мне нужно было быть пресвитером. Здесь столько служителей, кажется, 4 служителя были. Я им в сыновья гожусь. А мне нужно быть ответственным за церковь. Меня только месяц как рукоположили. У одного стаж пресвитерского уже больше 10 лет, у того еще более. Вот. И для меня так трудно было, что вопрос не ставишь, дежурное такое высказывание. Это надо подумать. Это надо подумать. И вот что не предлагаешь, все надо думать. И есть кому думать, они очень хорошо думают. И потом так вот пристроился, как-то друг другу помогали. Один думает, другой делает, и так вот делали. Прошло немного времени. Вторая церковь, отделять церковь. И мне говорят, вот, брат Ваня, давай ты в эту церковь, которую, будет которую будем отделять, ты там будешь ответственен за церковь. Я говорю, я согласен. И я там, когда отделили, собираю совет, и в совете оказался я самый старший по возрасту уже. Все моложе меня, братья. Что не предложишь? Давай. Давай? Давай. Вот это? Давай. И я после совета прихожу домой и чувствую, что-то не то, чего-то не хватает. Чего не хватает? Тормозов. Знаете, как машина осталась без тормозов. Конечно, плохо, когда в машине только тормоза. Но тогда, когда машина без тормозов, тоже плохо. Куда не направишь? Вперед. Благовестие давай. Молитвенный дом давай. Хор давай. Оркестр давай. Вот все, что не предложишь, давай. А чувствуешь, нету того пожилого, который сказал, братья, подождите, надо подумать. Надо подумать. Я для себя сделал вывод, братья, очень хорошо, когда есть такое сотрудничество. Когда тормоза не клинят, а вовремя тормозят. И когда двигатель, он вовремя умеет и остановиться, и в то же время тянуть, и это сотрудничество, когда есть в церкви одних и других, это очень хорошо. Хотя со временем прошло немножко времени, и вместо пожилого у нас молодой появился, ну, с головой старика, он тоже стал, надо подумать, надо подумать. Ну, очень хорошо получалось сотрудничество, братья. Так что это очень хорошо, братья, когда в церкви мы разные. И здесь недопустимо, когда служитель говорит, раз ты не такой, как я, значит, ты плохой. Мы очень разные, и мы очень нужны для сотрудничества друг друга, лишь бы нам это понять. Есть, братья, дополнить что? Нет? Ну тогда встанем, помолимся. Встречать. И все эту что года пролетают, а ты по векам не идешь ко Христу. Слыши, поднимитая скорбь не застала, пока тебя дух и невеста зовут. Весна еще будет наступить.